Поучение в субботу 3.10 второй недели. О молитве. Возлюбленные братья, чтоб преуспеть в молитвенном подвиге, чтоб в свое время по неизреченной милости Божией вкусить сладчайший плод молитвы, состоящий в обновлении всего человека Святым Духом, надо молиться постоянно, надо мужественно переносить те трудности и скорби, с которыми сопряжен молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь, как мы слышали сегодня в Евангелии. «Подобает всегда молитеся и не стужать иси», то есть не унывать. Евангелие от Луки, глава 18, стих 1. Унывают обыкновенно при неудачах. Следовательно, Господь повелевает нам не унывать, если мы, занимаясь продолжительное время молитвенным подвигом, не замечаем вожделенного успеха. Если ум наш, вместо того, чтобы молиться внимательно, расхищается различными суетными помыслами и мечтаниями, если сердце наше, вместо того, чтобы ему быть преисполненным умиления, которое почти всегда сопровождается утешительными слезами, холодно и жестко, если во время молитвы внезапно вскипают в нас непристойные и буйные страсти, приносятся порочные воспоминания, если молитву нашу наветуют обстоятельства и человеки, если наветуют нашу молитву злейшие враги молитвы, демоны. Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются постоянством в молитве. Учение о пользе и плоде постоянной молитвы, как и многие другие учения свои, Господь благоволил облечь притчей. Притча с особенной удобностью напечатлевается в памяти, а с ней напечатлевается в памяти и учение, облеченное притчею. «Судья бе некий в некоем граде», — сказал Господь, объясняя необходимость постоянного и терпеливого пребывания в молитве. «Бога не бояся и человек не срамляяся, вдова же некая бе в ограде том, и прихождаши к нему глаголющи, отмсти мне, то есть защити меня, от соперника моего, и не хотяши на долзе времени. Последи же рече в себе, аще и Бога не боюся, и человек не срамляюся, но за не творит мне труды вдовица сия, отмщу ея, да не до конца, то есть беспрестанно и бесконечно, приходящий застоит меня». В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 1 по 5. По наружности здесь выставлен правитель, достигший крайней степени греховности. Многие люди, проводящие порочную жизнь, потеряли страх Божий. Но они, согрешая безбоязненно пред всевидящим Богом, который представляется им по их слепоте и ожесточению ничего не видящим и даже не существующим, стыдятся грешить явно пред человеками, всячески стараются скрыть от них свои беззакония, стараются внушить им о себе самое доброе мнение. Правитель утратил и страх Божий, и стыд человеческий. Ничто уже не связывало его в действиях. Он мог руководиться одним произволом. Таким отчаянным грешником при первом поверхностном взгляде представляется судья, но при более глубоком исследовании оказывается, что в таинственном смысле многие черты, приписанные судье, относятся к Богу. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского, Лествица слово 28 и прочие. «Бог не может страшиться сам себя, и лица человеческого он не приемлет. Все человеки пред ним равны, все творения, все рабы его, все одинаково нуждаются в его милости, состоят в его полной власти. Неправедным, то есть несправедливым, он назван потому, что не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть». Псалом 102, стихи 10 и 14. В духовном восторге от созерцания неизреченного человеколюбия Божия святой Исаак Сирский восклицает: «Не дерзни назвать Бога правосудным, потому что не видно правосудия Его над тобою, хотя пророк называет Его праведным и правым, но Сын Его объявил, что Он более благ и милостив. Он благ к неблагодарным и злым». Евангелие от Луки, глава 6, стих 35. Как назвать его правосудным, если прочесть притчу о плате работникам? «Друг мой, я не обижаю тебя, но хочу и этому последнему, едва прикоснувшемуся к работе, дать ту же цену, в которой я условился с тобою, понесшим тяготу целого знойного дня. Разве я не властен в своем? Потому ли твое око завистливо, что я благ?» Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 15. Опять, как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По причине одного умиления, выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее достоинство. Сам Сын Божий, никто иной, засвидетельствовал это о Боге. Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас, в то время как мы были врагами Его? Слово 90. Вдовицею названа в притче душа человеческая, разлученная грехом от Бога, сознающее и ощущающее это разлучение. Градом назван мир, как создание Божие. Очень немногие в этом городе исповедуют духовное вдовство свое. Большинство пребывает вне воспоминания о смерти и о суде Божием, пребывает погруженным всецело во временных попечениях и наслаждениях. Так мало помышляющих о вечности и приготовляющихся к ней, что помянуто во всем городе одно такое лицо. Состояние вдовства есть состояние одиночества, беспомощности, состояние, не разлучающееся с печалью, состояние непрестанного сетования. В такое состояние приходят, приводят себя, приводятся Богом, ощутившие духовное вдовство свое, лишившиеся общения со Святым Духом посредством греха, жаждущие и усиливающиеся возобновить это общение посредством покаяния, мертвые для Бога по причине расторгнутого общения с Ним, мертвые для мира по причине несочувствия миру. Это состояние души необходимо для успеха в молитвенном подвиге. Бог внемлет молитвам одних вдовиц, то есть одних нищих духом, преисполненных сознания своей греховности, своей немощи, своего падения, чуждых самомнения, которое состоит в признании за собою достоинств, добродетелей, праведности. Самомнение есть самообольщение. Признающие за собой достоинства, добродетели, праведность, названы в Священном Писании «богатящимися». Богатящиеся – суть те, которые на самом деле не имеют никакого богатства, но, обманывая себя, думают иметь его и стараются представиться богатыми пред человеками. Тщеславные гордые понятия, из которых составляется самомнение, разрушают в человеке тот духовный престол, на которой обыкновенно восседает Святой Дух, разрушают то единственное условие, которое привлекает к человеку милость Божию. Напротив того, из понятий смиренных престол для Святого Духа в человеке зиждется. Условия, залог к получению милости Божией составляются. Самомнение само собой уничтожает возможность преуспеяния в молитве, почему Писание и говорит: «Расточи гордые мыслью сердце их, низложи сильное со престол и вознеси смиренное, алчущее исполни благ, и богатящиеся отпусти чи, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 51 по 53. Молитва гордых уничтожается рассеянностью. Они лишены власти над собою, не повинуются им ни мысли их, ни чувствования. Их ум не может сосредоточиваться в самовоззрении, от которого рождается в душе чувство покаяния и умиления. Сеющий на камне семена свои не пожинает никакого плода. Так и молящийся без умиления, молящийся холодно и поверхностно, отходит по совершении молитвы своей чуждым плода духовного, недопущенным к общению с Богом. Бог приемлет в общение с собою одних смиренных. Совсем иным представляется подвиг молитвы для тех, которые только мечтают о нем, довольствуясь самым скудным упражнением в нем, нежели для тех, которые тщательно занялись молитвенным подвигом, изведали его опытом. Первые признают этот подвиг самым легким, совершенно зависящим от воли человека, соделывающимся собственностью его во всякое время, когда бы он ни вздумал вступить в обладание этой собственностью. Они полагают, что едва оставят попечение и вступят в безмолвие, как уже встретит их там обильнейшее духовное наслаждение. «Мы будем постоянно беседовать с Богом», думают и говорят они, и сочиняют уже для себя разные высокие духовные состояния, как то состояние прозорливства, пророчества, чудотворения и врачевания недугов. Так мечтает и блуждает неведение, руководимое непонимаемую страстью тщеславия. Опыт показывает и доказывает совсем другое. Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует в нем сам Бог, с премудростью, непостижимую для тех, которые не посвящены в ее таинство. «Молитва, — сказал святой Иоанн Лествичник, — сама в себе содержит учителя себе, Бога, который научает человека уразумевать молитву, который дает молитву молящемуся и благословляет лето праведных». Слово 28, глава 64. Первая книга Царств, глава 2, стих 9. По распределению божественной премудрости, вступившему в молитвенный подвиг первоначально предоставляется вкусить утешение от молитвы. Слово о Авве Филимоне, «Добротолюбие», часть 4. Так удачно избранное лекарство от какой-либо застарелой болезни, прикоснувшись к поверхности ее, немедленно, при первых приемах, доставляет облегчение. Это же лекарство, при дальнейшем употреблении его, начиная проникать в телосложение, растревоживает болезнь и, постепенно исторгая ее, усиливает боли, приводит иногда больного в мучительное состояние. При таких явлениях неопытный больной легко может усомниться в благотворности лекарства. Но искусные врачи в этих-то именно явлениях и видят его благотворность. Точно то же случается и при молитве. Когда христианин постоянно и тщательно займется ею, тогда она мало-помалу начнет открывать в нем страсти его, о существовании которых в себе он доселе не ведал. Она обнажит пред ним в поразительной картине падение естества человеческого и плен его. Когда же христианин вознамерится возникнуть из падения и освободиться из плена, тогда придут те духи, которые поработили нас себе, и с упорством восстанут против молитвы, усиливающейся доставить христианину духовную свободу. Это служит доказательством действительности молитвы, как сказал тот же великий наставник иноков. О пользе молитвы мы заключаем по тому противодействию от бесов, которое встречаем при совершении ее, а о плоде ее заключаем по побеждению нами врага. Слово 28, глава 61. В невольном созерцании нашего падения и в борьбе со страстями нашими и духами злобы очень часто, наиболее весьма долгое время, держит божественный промысел подвижников для их существенной пользы. Видя постоянно возникающие в себе страсти, видя постоянное преобладание над собою греховных помыслов и мечтаний, приносимых духами, подвижник стяжевает нищету духа, заповеданную Евангелием, умерщвляется для мира, соделывается истинную вдовицу в духовном отношении и от сильнейшего ощущения вдовства, сиротства, одиночества, бесприютности своей начинает с особенным бесстудием, с особенную неотвязчивостью стужать молитву, соединенную с плачем, судьи, не боящемуся Бога, и человек, не срамлящемуся, утомлять неутомимого. Хотя этот судья, будучи Бог, и не боится Бога, но за не творит ему труды душа, соделавшаяся по причине греха и падения вдовою по отношению к нему. Он сотворит отмщение ее от соперника ее, тела, и от ее супостатов, духов. Лествица, слово 28, глава 28. Каким образом совершается это отмщение, эта защита? Дарованием Святого Духа подвижнику, истомленному молитвенным подвигом. «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам, всяк бо просяй, приемлет, и ищай, обретает, и толкущему отверзится. Отец, иже на небесе, даст Духа Святаго, просящему него». Так удостоверяет нас Господь. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 9 по 13. Но чтоб получить дар, повелено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери милосердия Божия. Не полезно нам, даже вредно, скорое и беструдное приобретение духовного богатства. Преподобного Макария Великого, слово 4, глава 19. Легко получив его, мы не сумеем сохранить его. Оно может послужить нам поводом к тщеславию, к презрению и осуждению ближних, что ведет подвижника к тяжким падениям, которые обыкновенно последуют за гордостью и служат наказанием и вразумлением для увлеченных пагубнейшую страстью, низвергшую с неба падших ангелов. По этой причине Бог оставляет подвижников молитвы долгое время томиться в нерешенной борьбе со страстями и духами, посреди надежды и безнадежия, посреди частых побед и побеждений. «Во обличениях о беззаконии наказал еси человека», говорит великий делатель молитвы, «и истаял еси, яко паучину, душу его». Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Псалом 38, стих 12. В это трудное время подвижники основательно изучаются опытному знанию разнообразных страстей и демонских козней. Основательно изучаются евангельским заповедям, которые соделываются достоянием их от продолжительного и тщательного изучения. В это трудное время подвижники основательно приготовляются к принятию и хранению божественной благодати. «Бог не имать ли?» – заключается этими словами евангельская притча. «Сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долготерпя о них. Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре». Долготерпением Божиим названа здесь продолжительность борьбы с грехом, попускаемая избранным Божиим никем иным, самим Богом. Отмщение или защита названы подаваемыми скоро, потому что и во время борьбы Бог постоянно поддерживает избранных своих. По прошествии же борьбы и по обновлении Святым Духом человека в него изливается такое блаженство, что он немедленно забывает все томление борьбы. Она представляется ему как бы действовавшей в течение кратчайшего времени. «Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся». Так исповедуются Господу те, которые удостоверились, что молитва их услышана, которые узрели в душах своих явление духовного утра после мрака ночи. «Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилны еси, лето вняже видихом злая. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лето, в которое мы видели бедствие». Псалом 89, стихи 14 и 15. Но борьба столь бывает тяжко, что молитвенный вопль избранных по причине ее постоянно усиливается. По причине ее он не прекращается ни днем, ни ночью. Расстояние между молитвословиями уничтожается, и рабы Божии начинают стужать Богу непрерывающимися молитвой и плачем, производимыми тем смиренным понятием о себе, которое является от зрения своей греховности. «Весь день сетуя хождах», — говорит святой пророк Давид, «яко лядвия моя наполнишися поруганий, и несть исцеления в плоти моей, озлоблен бых страстями моими и духами злобы, и смирихся до зела. Доколе, Господи, забудешь мя до конца? Доколе отвращаешь и лице Твое от мене? Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно». Псалом 37, стихи с 7 по 9. «Доколе ты долготерпишь? Доколе не совершаешь отмщения твоего над супостатами моими? Доколе положу по причине недоумения моего многие и бесплодные советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь? Доколе вознесется враг мой на мя? Врази мои душу мою одержаша. Объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимен, обитая в тайнах. Воскресни, Господи, предвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого. Боже мой, на тя уповах, да не постыжуся вовек, неже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие тя не постыдятся. Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? От врагов души моей, окружающих меня, они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Псалом 12, стихи 2 и 3, Псалом 16, стихи 9, 12 и 13, Псалом 24, стихи 1 и 2. Когда Господь окончил притчу обетованием «сотворить отмщение вскоре тому, кто молитвенно будет вопиять к нему день и ночь», тогда он сказал: «Обаче Сын Человеческий пришед, уба обрящет ли веру на земли?» К чему сказаны эти слова? Они сказаны по истолкованию отцов по следующей причине. Толкование блаженного Феофилакта. Господь, исчислив признаки, которые будут предшествовать Его второму пришествию, произнес учение о молитве, особенно необходимой в эти тяжкие и бедственные времена. Как и в другой раз, по тому же поводу он сказал: «Бдите, уба, на всяко время молящися, да сподобитеся убежать и всех сих, хотящих быть и стать и пред Сыном Человеческим. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. «Обаче Сын Человеческий, егда приидет, обрящет ли веру на земли?» Это значит, обрящет ли он истинно верующих, доказывающих веру делами, особенно же истинную и действительную молитву, которой подвиг и основывается на вере, и совершается, постоянно опираясь на вере. Такой оборот по употреблению его писанием равносилен следующему, по блаженному Феофилакту: «Сын Божий, пришедший на землю, почти не найдет никого, или найдет весьма-весьма мало таких, которые имели бы истинную веру и зависящее от нее, являющее ее, молитвенное преуспеяние. А тогда-то это преуспеяние и нужно в особенности. Кончина приближися, говорит святой апостол Петр, уцеломудритеся уба и трезвитеся в молитвах, близок всему конец, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Первое послание Петра, глава 4, стих 7. Ни преуспеяния в молитве, ни истинного делания молитвы не будет. Все человеки займутся вещественным развитием, займутся тем, чтобы обратить обреченную на сожжение землю в свой рай, сочтут в самообольщении временную жизнь вечную, заботы о приготовлении себя к вечности отвергнут и осмеют. Для тех, которых мысли всецело устремлены к земле и заняты землею, нет Бога. Возносящийся к Богу чистую и частую молитвою стяжевает живую веру в Бога, ею видит его и прилетит, как крылатый, через все превратности и бедствия земной жизни. Он узрит отмщение свое от соперника своего и возрадуется не только о прощении грехов своих, но и об очищении своем от греховных страстей. Это состояние святые отцы называют святостью, блаженным бесстрастием, христианским совершенством. В этом состоянии он сподобится убежать и всех бедствий, хотящих быть, и стать и пред Сыном Человеческим, когда будет востребован пред Него и смертью, и тою трубою, которая соберет живых и мертвых на суд пред Сына Божия. Аминь.